Кауртал вздрогнул, услышав голос трупа. Однако Джирваш стоял неподвижно и безжизненно, сгорбившийся у стены и пригвожденный копьями, которыми был пронзен. Солонцеватый ветер гремел о броню мертвеца, стремительно летящей мелкой галькой. «Джирваш!» — произнес Кауртал. Он не боялся, в голосе не было беспокойства. «Нет, никакого, совсем никакого. Обитающий в крови демон не в силах это изменить. Конечно!» Он с угрожающим участием поскреб ребристыми костяными выростами по боку черепа. «Джирваш!» — повторил несущее слово. «Ничего, просто очередной призрак Калта». Бескожая голова Джирваша наклонилась и упала, ударившись о ракритовую дорогу. Если это являлось знамением, Кауртал совершенно не представлял, что оно должно было означать. С несущими слово на этом проклятом мире едва ли могло случиться что-то более худшее. Никогда еще всеподавляющая молниеносная победа не соседствовала так тесно с затянувшимся мучительным поражением. Неподалеку раздалось более громкое гудение силовой брони. На краю зрения заплясала тень. Кауртал снова обернулся, чувствуя, как пальцы удлиняются и становятся тверже, а кожа слезает с кривых когтей. Человеческая реакция на тревогу проявлялась в ускоренном сердцебиении и выделении пота от страха. Но тело отреагировало, создавая оружие из плоти и переводя его в божественно-убийственную форму. Кости скрипели и вытягивались, плоть рвалась и преображалась. Это было не мучительно, однако не лишено болезненности. Он уставился на заброшенный проспект, чувства обострились и стали чуткими, словно у зверя. Тела лежали так же, как и раньше, а здания стояли безмолвно, будто вбитые в грязь надгробия километровой высоты. «Кауртал!» — раздался голос внутри. От неожиданности губы растянулись, обнажив зубы. И воин впервые за несколько месяцев почувствовал, как демон шевелится внутри. Это было медленное ощущение, как будто нечто раздутое двигалось в иле на дне озера. Кровь стала гуще, а костяные выросты, торчащие из брони, отозвались симпатической болью. Он ощущал, как сущность внутри шарит своими чувствами, вытягивая усики сознания и лениво сплетая их обратно. «Мы больше не в пещере!» Это была не совсем речь. Мысли демона формировались в черепе Кауртала, лишь немногим медленнее его собственного внутреннего монолога. Разговор с существом внутри был прост и трудноуловим. Плавная передача образов и понятий по первому же желанию. «Ты спал больше 3 месяцев. Отправил Кауртал ответный импульс. Это поверхность. Раны вынудили меня умолкнуть в оцепенении. Были ли в мыслях демона оправдания? Кауртал был вполне уверен в этом. Синий ткач варпа мертв. Воин вспомнил битву. Бывает боль, которая вползает в разум и остается там же так прочно, как щепка под ногтем. Ощущение того, как колдовская молния рвет саму душу, было именно таким. Боль стала откровением. Он смутно помнил, как смеялся и усваивал урок. Пусть даже сознание грозило утонуть в милосердном сером тумане. Пусть даже кровь закипала в венах, а вторая душа рухнула в недосягаемую тьму. «Библиарий мертв», — передал в ответ Кауртал. «Уже 3 месяца в могиле, сражен моей рукой. Я бросил подземную войну. Я голоден. На поверхности нет крови». Демон потянулся внутри тела Кауртала, заполняя кости до самых кончиков пальцев рук и ног. От мышечных спазмов пальцы затрепетали, а левое веко начало подергиваться. «Но я голоден», — снова произнес демон. Кауртал лязгнул зубами, когда разумная боль просочилась по челюстной кости. «Я голоден», — снова повторил демон, на сей раз устами несущего слова. Кауртал подавил дрожь, а затем усмирил и самого симбионта. Это потребовало сосредоточения, но концентрация не позволила демону предъявлять какие-либо претензии на материальное тело. Каурталу всегда лучше всего помогали математические уравнения. Некоторые из галворбок молились или же просто отдавались обитающим внутри кожи демонам, позволяя нерожденным забирать их по собственной воле. Однако Кауртал всегда подавлял священного паразита, повторяя длинные запутанные вычисления. Их перечисление и решение занимало разум, освобождая мысли от страстей существа. «Наши крылья болят, Джерудай. Они атрофировались, мы слишком долго пробыли во мраке. Я голоден. Хватит, у нас есть долг». Демон скользнул по венам. Каортал почувствовал, как тот туго обвивается вокруг позвоночника и облизывает нити нервов по ту сторону глазных яблок. Что за долг? Каортал отвернулся от безголового трупа павшего брата и двинулся прочь по городским руинам. Долг заставить легион помнить о нас. Я собираю реликвии всех орденов, которые по... Неудовольствие демона отозвалось импульсом боли в скрученных жгутах внутренностей Каортала. Легионы, гордость, память и братство, человеческие заботы, человеческие обязанности, давай охотиться, питаться и... Нет, он прервал демона с такой же мягкостью и силой, как нерожденный перед этим перебил его. Рот Каортала представлял собой изуродованную мешанину керамита и костяных зубов. Он сплюнул кровь на дорогу. «Нет, для меня это важно». Руку сбоку рассекли щели. Четыре новых глаза, желтые, как у рептилии, открылись и глянули на мертвый город. Они повернулись в глазницах из керамита и мышц, а затем закрылись и затянулись. Каортал почувствовал, что еще несколько открывается на лопатках, а еще один на колени. Они тоже повернулись, уставились, а затем срослись с тягучим и влажным перешептыванием. В грудной клетке что-то шевелилось, и еще что-то двигалось в кишках. Он ощутил отвращение демона. «Ты насквозь изъеден раковыми опухолями. Эти черные плоды висят внутри тебя, отравляя тело болезнью. Без меня ты бы умер, Джерудай. Это паломничество на поверхность прикончит тебя». «Солнце до сих пор ядовито», — передал он в ответ. «Это я вижу лучше тебя, хозяин». Демон что-то сделал внутри груди. Последовало шершавое ощущение густого сока, текущего по внутренностям. «Я могу раздавить эти черные плоды, вырвать их из колыбели плоти и костей и растворить в крови. Будет больно. Всегда больно. Помолчи, дай мне спасти нас от глупости человеческой гордыни». Каортал успел сделать три шага, прежде чем в глазах поплыло, и он упал на колени. Данные легионам органы чувств компенсировали любое головокружение с момента имплантации в смутно сохранившемся в памяти детстве, и дезориентация оказалась незнакомой и неприятной. Воин рухнул на четвереньки, одурманенный, словно пьяница. А что-то змееподобное скользнуло за глазами и начало вгрызаться вплоть разума. «Твой мозг налит гнилью. Чудо, что ты не ослеп». Каортал почувствовал, как клыки сжимаются, нарушая безмолвие улицы фарфоровым визгом. Один из когтей сломался о ракрит, но из кровоточащего пальца высунулся недоразвитый новый. Слева в полукилометре от когтистой руки мертвый несущий слово уставился на Каортала глазными линзами цвета свежего иния. «Брат!» — поприветствовал он трупа, ощущая нездоровое желание рассмеяться. Доспех был слишком поврежден болтерами, чтобы остались кое-какие-то намеки на принадлежность к ордену. Значение имели только вырезанные на керамите божественные руны. По крайней мере, Каортал запомнит их и донесет легиону. В качестве доказательства у него был нож Джервиша. Мертвый воин посмотрел на него бледными, словно лед, линзами глаз. «Каортал!» – произнес он. Голос был самим солонцеватым ветром. Он складывался из перешептываний и стука пыли о броню. «Ты бросил нас!» Он предпочел быстрый путь, подозревая, что такой выбор наверняка бы сделал всякий несущий слово, кому предложили бы столь редкий дар. Каким же лишенным веры трусом надо было быть, чтобы сомневаться перед лицом возможности слиться с Божественным? Он хотел получить такое же благословение, как и Гал Ворбак, а не проводить месяцы в терпеливой молитве. «Давайте», — заявил он Аргилу Талу, и даже запрокинул голову, подставляя горло. Однако Алый Владыка убрал клинок в ножны и вновь перевел взгляд на поднимаемые статуи. Завтра произнес воин своим странным двойным голосом. «Возвращайся на свой корабль, Джерудай. Подумай над моим предложением, и если захочешь завтра умереть, то я лично убью тебя». Каортал исполнил приказ. Оказавшись на борту траурной песни, флагмана ордена извивающейся руны, он избегал своего отделения и отказывался советоваться с кем-либо из братьев. К нему приходил капеллан, который спрашивал разрешения войти в покое для медитации. Однако Каортал отослал воина-жреца, попросив оставить его в одиночестве. На следующую ночь он совершил телепортацию обратно на Fidelitas Lex. Пока оба корабля пребывали на милости волн варпа, подобное перемещение было опасно. Однако использование незащищенного десантно-штурмового корабля стало бы бесполезным самоубийством. Когда визжащая и змеящаяся дымка телепортации рассеялась, Аргилтал уже ждал. Закутанные в рясы рабы пели и молились. А по краям помещения трудились сервиторы, которые бормотали и регулировали рукоятки архаичных машин с часовым механизмом. На сей раз Аргилтал был в шлеме. Каурталл отреагировал на присутствие своего повелителя салютом, приложив кулак к сердцу, хотя и казалось, что они переросли столь обычные формы обращения. «Вы знали, что я приду», — произнес он. В ответ Аргилтал только обнажил меч и зашагал прочь. Каурталл последовал за ним. Он вскочил на ноги, широко раскинув крылья и сжимая в руке массивный трофейный болтер. Фигурное дуло целилось в мертвое тело, запрещая трупу двигаться, говорить или подавать любые признаки жизни, которыми тот не должен был обладать. «Нерхулум!» – безмолвно обратился он внутрь себя. «Я же велел молчать. Думаешь, легко заново скрепить смертную материю? Твоя плоть ослаблена солнцем, и ее воссоздание вызывает у тебя внутреннее кровотечение. Дай мне поработать, чтобы спасти нас, Джерудай». Несущий слово стоял посреди улицы, тяжело дыша. Оба его сердца сильно бились. «Ты этого не слышал?» – практически выкрикнул он. «Я слышу текучий шепот твоих напрягающихся органов, пораженных раком. Слышу твою награду за то, что ты бросил легион. Тут есть что-то живое». Он продолжал целиться из болтера вниз. «Тут нет ничего живого. Опухоли, которыми изъеден твой череп, давят на мозг и играют сознанием, не более того». Это звучало правильно, верно, и все же казалось ложью. После пробуждения демона он стал сильнее, чувства обострились, они дотягивались дальше. Ни на улице, ни в пустых окнах разбитых жилых шпилей ничего не двигалось. Каурталл чуял угольный смрад коррозии гниющих танков и запах корицы, исходящий от посмертного мускуса давно разложившихся тел. Запах убитого города. Мертвые мертвы, они не говорили. Не обвиняли в том, что ты бросил братьев и нарушил свой долг. Каурталл выстрелил, и шлем разлетелся взрывом осколков и кусков кости. «Мелко!» — раздался голос демона. Пусть это слово и не прозвучало, но для разума несущего слова оно точнее всего воплощало утомленное порицание демона. Какое-то мгновение он стоял на дороге, глядя на привязанные к доспеху безделушки и реликвии. Напоминание о павших орденах, оставшиеся после горькой победы и теперь чахнущие, забытые 17-м легионом. Кто-то должен был это сделать, кто-то должен был заставить помнить о павших. 8 лет назад он стоял на одном из кладбищ флагмана вместе с самим Аргилом Талом и видел, как мертвых воинов увековечивают в мраморе и бронзе, убитых на Истване, чью жертву помнили и чтили. Где справедливость по отношению к убитым на Калке? Он предстанет перед Ларгаром и бросит к ногам примарха реликвии погибших орденов. Все прочее не имело значения. Вскоре после того, как Каурталл оставил Джирваша позади, он наткнулся на остров Мертвого Титана. Говорили, что жрецы Механикума создавали свои боевые, человекоподобные машины по образу бога машины. Такие же тотемы, как теистические аватары из времен до Старой Ночи. Однако разбойник выглядел куда менее величественно в своем жутковатом покое. Мертвая машина лежала в пыли, растянувшись на перепаханной земле и полностью утратив связь с родом своих хозяев. Нетрудно было разглядеть смертельную рану. Лобовая панель разбойника, словно рытвинами угрей, была покрыта воронками и трещинами от прошедших насквозь ракет. Скорее всего, командный экипаж не мучился перед смертью. Вспышка пламени, выжженная кабина, и они умерли еще до того, как Титан ударился о землю. Каурталл приземлился на плечо машины, глубоко всадив в изъеденную коррозией броню когти на сапогах. Оттуда открывался хороший обзор на уничтоженную площадь. Ржавчина глубоко вгрызлась в броню Титана, и стало сложно определить его изначальную принадлежность. Земля вокруг павшей громадины была услана мертвыми воинами из обоих легионов. Но на проспекте к востоку обвалился жилой шпиль, который покрыл землю полуметровым слоем пыли с обломками и присыпал мертвых пеплом. Беспорядочно расположенные насыпи отмечали место последнего упокоения бесчисленных воинов. Это было ближайшим подобием кладбища из всего, что когда-либо ожидало мертвецов на поверхности Калка. Нерхулум хранил молчание, предположительно вырезая отравленную плоть из тела несущего слова. Каурталл спрыгнул вниз и зашагал среди грязи и обломков. Его красный доспех до пояса стал серым от пыли, поднимаемой при ходьбе. Первым телом, которое он вытащил из пыльного могильника, оказался ультрадесантник в кобальтово-синем облачении, и Каурталл уронил труп обратно в сухую грязь. Закружились пыльные вихри, протестующие против непочтительного обращения с павшим. Второй тоже был ультрадесантником, как и третий. Воин нашел несущего слова, однако рука трупа с треском отделилась от плеча при попытке поднять останки. Смахнув пыль, Каурталл обнажил тусклый, посеревший красный керамид, который искал, а также эмблему на нагруднике, казавшееся бледным на темном фоне лицо, которому придали форму печальной маскарадной личины. Орден Железного Занавеса. Каурталл потянулся к краям маски, готовясь оторвать костяной символ от брони. Несущий слово с глухим стуком уперся в труп сапогом и потянул. «Каурталл!» – сдавленно произнесло наполовину погребенное тело, словно человек, давящийся пеплом. Воин выпустил нагрудник, но мертвый несущий слово продолжил подниматься. Пыль с шипением сползала с керамита старого доспеха. Каурталл попятился, его когти удлинились, а между деформированных зубов повисли нити едкой слюны. Отступая, он наткнулся на что-то холодное, пыльное и столь же мертвое. «Каурталл!» – проскрипело существо позади него. «Ты бросил легион!» Вначале был свет, такой сильный и яркий, что жег словно кислота. Это был свет в своем наивысшем проявлении, апофеоз понятия свечения, слишком яркий для смертного понимания. В растворяющем жжении непостижимого сияния у него осталась лишь одна мысль – это смерть. Наконец свет дал просочиться иному ощущению. Каурталл услышал грохот волн и крики. Крики мужчин, женщин и чудовищ, тонущих и пылающих в океане того же белого пламени, которое грозило поглотить его самого. Трескучий удар вернул его обратно в комнату. На стенах с неровными промежутками располагались защитные руны и их более частые противоположности, символами призыва, многие из которых накладывались на своих собратьев. Некоторые были отлиты из меди, другие представляли собой лишь глифы, вырезанные ножом на темном железе опорных колонн. Каурталл потянулся к клинку, пронзившему грудь. Пальцы сомкнулись на металле, но он не смог вытащить оружие. Каурталл зашатался, его взгляд вновь начал блуждать по комнате. Она была наполнена бормочущими людьми-жрецами, искованными астропатами, которые подергивались в заполненных жидкостью саркофагах, вынужденные проводить жизнь в бесконечной дреме, чтобы другие могли пожинать плоды их вечных снов. Человеческая душа была свечой в бескрайнем океане варпа. Душа Псайкера – пожаром, равно опасным и манящим для нерожденных. Его можно было обуздать. Нет, не то слово, правда. Не обуздать, даже не направить. Нет, его можно было сделать оружием. Каурталлу никогда не рассказывали об этом. Никто о подобном не говорил, и он чувствовал, что его понимание несовершенно. И все же, как только воин открыл глаза и увидел лязгающие, скрежещущие капсулы с их плененным содержимым, то в тот же миг узнал все. Узнал потому что в его голове находилось нечто иное, чьи мысли сливались с его собственными. Из ниоткуда, все так же неожиданно, словно удар ледяного копья, пришло знание о вкусе души, бьющейся между зубов, и о том, что ужас лишь добавляет аромату пряности. «Нерхулум», — произнесло нечто иное в его сознании, — «ты слабый носитель, но мы поглядим, чем кончится эта игра». При попытке заговорить изо рта Каурталла хлынул поток крови. Аргелтал аккуратным рывком выдернул у него из груди меч, позволив силовому полю клинка Кустодия с шипением испарить кровь, запятнавшую металл. «Это моя кровь», — подумал Каурталл, глядя, как она выгорает в дым. Воин рухнул на колени, снова оказавшись на палубе Fidelitas Lex, но каким-то образом продолжая находиться в окружении грохота волн и визга душ. Он почувствовал, как кожа свободно сползает со звуком рвущейся шкуры. Кости затрещали, раскололись и начали проталкиваться все выше, выше и выше по его телу. Его вопль слился с прочими криками, и сержант Джерудай Каурталл из ордена извивающейся руны умер на палубе флагмана своего примарха.